Ужасный шум смолк. Лезвие пилы теперь рассекало только воздух, поскольку бревно было уже довольно далеко от станка. Чарльз смотрел на Клауса, и из его глаз текли слезы. А когда посмотреть обернулось солнышко, то она увидела, что Клаус тоже плачет. Но когда солнышко обернулось, чтобы посмотреть, доктор Оруэлл воспользовалась случаем. Взмахом своего огромного уродливого сапога она повалила солнышко на пол и прижала ее ногой. Затем, стоя над младенцем, подняла шпагу высоко в воздух и рассмеялась громким, ужасным, рычащим смехом. «Уверена, — сказала она гагача, — что на лесопилке счастливые запахи, несчастный случай все-таки произойдет». И доктор Оруэлл была права. Несчастный случай на лесопилке все-таки произошел. Несчастный случай с летальным исходом. Здесь это выражение означает несчастный случай, который кого-нибудь убивает. Как только доктор Оруэлл собралась пронзить своей шпагой горло солнышка, дверь лесопилки отворилась, и на пороге появился сэр. «Что здесь в конце концов происходит?» — рявкнул он. И доктор Оруэлл в полнейшем удивлении обернулась к нему. Когда люди приходят в полнейшее удивление, то иногда делают шаг назад. А шаг назад иногда может привести к несчастному случаю. Что и произошло. Ведь отступив назад, доктор Оруэлл наткнулась на полотно работающей пилы. И кошмарный несчастный случай действительно произошел.